Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. Сегодня случилось знаменательное событие. Я снова сижу не на своем месте, на чужом. Ну, как на чужом, на месте своего коллеги Олега Тихомирова. Олег с нами рядом, он не будет с вами здороваться, он просто вам ручкой помашет, потому что напротив меня, и он сейчас как раз представится и поздоровается, вернее, представлю его я, это Борис Бородушкин, продюсер концертного агентства «Кипрей». Здравствуйте. Вот. Здравствуйте. Я все жду, когда же ты скажешь. Здравствуйте. Вот так вот. Сегодня мы будем слушать не столько музыку, сколько нашу с Борисом беседу. Вот. Будем много говорить. Я надеюсь на это, во всяком случае. Ну, а все-таки, чтобы как-то понимать, о чем мы будем говорить. Говорить мы будем прежде всего о джазе, о концертах замечательных артистов, которые должны случиться очень скоро в нашем городе в том числе. И вот в качестве затравки я предлагаю прямо сразу с места в карьер начать с того, чтобы послушать замечательную певицу швейцарскую, которую зовут Элина Дуни. Вот как мне подсказали буквально минут 10 назад, что, оказывается, не Дуни, я всегда почему-то ее так на французский манер. Элина Дуни, оказывается, Элина Дуни. Вот, она будет исполнять композицию с непереводимым и даже с непроизносимым названием, поэтому просто вот... вот, Борис, ты заглядываешь. Дхен Мамбора Манула, как-то так. Я правильно произнес? Дхенбору Манула, ну да. Ну, сейчас ты услышишь. Понятно. В общем, сейчас мы все услышим, как эту песню поет, собственно, Элина Дуни, как она произносит эти слова. Поэтому давайте слушать. Το γιατρό θα πεθάνω, η δόλια θα χαθώ. Αγάπησα, μάνα μ' αγάπησα, πικρά η μαύρη το μετανιώσα. Πικρά η μαύρη το μετανιώσα, μανούλα μου δεν σ' ακούσα. Ζηλέψα, μάνα, την ομορφιά, τώρα είμαι άρρωστη βαριά. Τώρα είμαι άρρωστη βαριά, θα πεθάνω η δόλια κι είμαι. Φέρω το γιατρό τα χιά πρωί. Θα φέρω το γιατρό τα χιά πρωί. Να σου Γιάννη κόρη μου την πληγή. Oh, шаманом, Агаписа, рай маврито ме танёса, пекрай маврито ме танёса, аманула мулен сакуйса. Вот так, друзья, это была композиция в исполнении Элины Дуни, называется она «Дэм Бара Манула». Я уже практически выучил. Ну, а я рассказываю. Все началось с того, что Борис пришел к нам в программу, когда, получается, месяц назад, да, наша первая встреча состоялась, такая беседа. Беседовали мы о швейцарском джазе, в том числе, и нам, во-первых, вот лично мне понравился Борис как собеседник, во-вторых, сама тема швейцарский джаз, вообще тема джаза, она очень такая, требует какого-то продолжения, развития и так далее. Поэтому я Бориса пригласил в гости повторно, и не просто так, что вот Борис месяц прошел там, да, соскучились мы, давай еще встретимся, а по одной простой причине, то, что буквально скоро, как раз есть повод, буквально скоро у нас в Красноярске, в нашем городе, будут проходить концерты подряд, прямо вот в два дня, замечательных швейцарских коллективов. Да, мне кажется, такого даже не было в истории Красноярска, когда у нас образовался такой джазовый уикенд, швейцарский джазовый уикенд. То есть два дня выступают достаточно увесистые швейцарские коллективы, такого высшего пилотажа, я считаю. Вот. И два дня в малом зале, 16-18 апреля. Друзья, можно прийти и услышать, можно ощутить. В общем, да что уж можно, нужно. Весь швейцарский джаз вот в том виде, в котором он сейчас есть. А он на самом деле в расцвете своих сил. Это можно сказать о квартете Элины Дуни и о Плейстоу. Вот. То есть ребята находятся сейчас на пике своего творческого развития. Ну, то есть они где-то наверху, явно не внизу, вот, и не в стадии раскачивания. То есть у квартета Элины Дуни сейчас уже есть два альбома, записанных на редком, не редком, а известном германском лейбле ACM. Лейбл примечателен тем, что, в принципе, берет и выбирает музыкантов сам. Вот, то есть туда нельзя просто так попасть. Вот. То есть лейбл сам выбирает музыкантов. Ну, а лейблом руководит Манфред Айхер, который, в принципе, как бы взял под крыло квартет Элины Дуни. И не зря, потому что вот, квартет достойный, и он еще себя покажет. Прямо вот сейчас, когда мы говорим, скорее всего, идет концерт Элины Дуни в России. А тур у нее начался с 8 апреля. Она приехала впервые в Россию. Всего 5 городов могут услышать эту чарующую музыку. Прошел концерт в Тольятти на джазовом фестивале в Уфе. Там фестиваль называется «Розовая пантера». Вот. И по отзывам достаточно хорошо. То есть публика не ожидала такого такой гипнотической музыки, то есть они слышали этно-джаз, и мы, в принципе, российский слушатель знаком с этно-джазовым направлением, но в таком формате и вот такого склада музыки, конечно, еще, мне кажется, не было. Вот. Она сама по себе уникальна и интересна. Вот. Я, кстати, хочу сказать про лейбл ECM, что это вообще показатель не просто там какого-то качества, да, это показатель мировой музыки, это я так к тому, что я недавно просто вот, ну, я увлекаюсь виниловыми пластинками, об этом часто говорю и так далее, вот недавно у себя раскопал как раз какие-то очень старые записи ECM-овские и прям проникся. А вообще, вот даже в форумах где-то, ну, неважно, вот где-то в интернете, если заходит речь о джазе, вот всегда одним из таких ключевых фраз, которые прекращают там какие-то споры, да, там, да он же писался на ECM, все. То есть больше никаких не может быть возражений. То есть если человек подписан на ECM, значит, у него все хорошо. Ну... Для кого-то это показатель, для кого-то нет. В общем, на самом деле коллектив еще интересен тем, что действительно смешивает фольклор, вот, и смешивает его не просто на каком-то манерном уровне, да, а Элина прямо погружена в эти фольклорные темы, она постоянно возвращается на свою историческую родину, в Албанию, вот, а происхождение ее позволяет петь на нескольких языках, вот, и она, собственно говоря, поднимает темы, там, Тираны, народные Косово, вот, то есть там прямо как бы этно-этно и вот очень глубоко и без какого-то манерного отношения к этому делу. Вот. А ты знаешь, я со своей стороны, кстати, вот, ну, я человек вообще такой очень странно относящийся вот к жанру фольклора, да, то есть я очень и избранно, скажем так, выборочно вот фольклор люблю, что-то не люблю. Вот именно у Элины Дуни как-то вот, ну, лично для меня, во всяком случае, фольклорная составляющая, она почему-то вот на втором месте. Мне больше всего нравится их мелодика. Вообще их мелодизм. Настолько нежная, проникновенная композиция. Они, собственно, и для джаза, кстати, ну, довольно редкие, потому что джаз все-таки это музыка, ну, больше энергичная, скажем, да, такая музыка каких-то экспериментов там, чего-то вот такого. А здесь такой очень мягкий, тихий, спокойный джаз, красивый, который хочется прям вот, вот сесть и послушать. Переходящий в шум и ярость. Не, ну я, кстати, я, может быть, мало ее слышал. У нее вообще сколько альбомов? Я слышал только два альбома у нее. Нет, у нее достаточно, она разносторонняя, сама Элина. У нее есть масса проектов. Я имею в виду, помимо квартета, она и роковые вещи записывает. В общем, как бы там... У нее сейчас на данный момент, если не соврать, 4 альбома. Вот, 4 альбома, 2 записанных на ECM и 2, да, действительно, 4 альбома. Вот. Но я вот, я говорю, я у нее слышал только 2 альбома, ну, то есть то, что мне удалось найти из всего. И вот, собственно, на основании этих альбомов я могу какое-то представление составлять о ее музыке. Потому что если я услышу что-то другое, ну, я вот у тебя, допустим, в Фейсбуке на страничке видел клип, я так понимаю, вообще не с квартетом, то есть да, это да, как да, раз какой-то да. Сайт-проект ее. Да, там, там другая музыка, но хотя... Ну, как другая? Очень трудно про нее сказать, что другая музыка. Все равно она очень узнаваемый артист, скажем так. Мне кажется, что как бы прелесть в том, что эта музыка может быть понятна вот мне здесь, в России, в Сибири, вот, а не только в Албании. Вот. Ну, то есть швейцарцы наверняка тоже ничего не понимают в албанском языке, но тем не менее это не мешает проникаться, собственно говоря, вот этим состоянием. Элина там очень хорошо сказала сама своей музыке о том, что ее музыка, она похожа на некое странствие, о странстве, на тот период, когда мы покидаем свои дома, вот, и отправляемся в какое-то путешествие. Вот. Или мы находимся в поиске какого-то дома, вот каких-то корней земли, в общем. В общем, я думаю, что она совершенно знает о том, что говорит, и, видимо, про это тоже поет. Это можно почувствовать на интуитивном уровне. Но динамика действительно такая, как бы... То есть музыка воздушная, местами кинематографичная. То есть там очень много воздуха, много пространства. Ближе к финалу там нарастает какое-то напряжение. Так же, как и у трио Playstop. Потому что они как бы начинают с одного, вот, а к финалу уже как бы там нарастает целый ком. Playstop — это вообще такая отдельная тема. В общем, я считаю, что я просто недавно разговаривал с одной женщиной и просто и рассказывал о квартете Элины Дуни, и она мне сказала, а на каком языке она поет? Я говорю, ну вот на албанском. Она говорит, а что это она поет на албанском? Пускай поет на нашем языке, она же в Россию приехала. Я говорю, так подождите, в этом же весь как бы градус, в том, что вот она, экзотика, и это же интересно. Вот. Нет, сказала, вот я вот, если я приеду в Германию, я буду общаться на немецком языке. Вот. Поэтому и она пускай поет на... Вот я считаю, что, конечно, это был довольно странный разговор. А, собственно, зачем приезжать? У нас есть русские исполнители, которые прекрасно общаются на русском языке. Это, ну, странная такая позиция. Приехать, давайте там, будем петь там, на русском. Нет, она, может быть, может выучить русский язык просто для общения, да, вне сцены. И это было бы хорошо, потому что вот я, как ленивый человек, допустим, который до сих пор ленится выучить там, ну, тот же английский, чтобы свободно на нем общаться, мне бы, допустим, конечно, было бы приятно, если бы Элина вдруг заговорила по-русски. Но я, как человек, которому интересно то, что происходит за, скажем так, границами, ну, вот места, где я живу, да, где-то в отдалении, мне в первую очередь интересно как раз вот то самобытное, что она, ну, и она в том числе везет сюда к нам. И это понятно, это, ну, мне кажется, и тем же немцам будет интереснее послушать сибиряков, поющих по-русски, пусть они ничего не поймут, но хотя бы они попытаются там представить, что это, как это вот может происходить там где-то в Сибири и так далее. Так что да, тебе, я не знаю, даже повезло или не повезло с такой собеседницей. Скажи мне, пожалуйста, смотри, вот, ну, как бы мы говорим... Мы, в принципе, в прошлой программе очень много поговорили и об Элине Дуни, и о Playstop. Playstop – это вообще для меня музыка такая, это как, примерно как религия. То есть ее объяснить невозможно, в нее нужно вот просто только вот поверить, и все. Вот, ну, вот лично я так вот поверил в них, и даже не пытаюсь как-то для себя их сильно объяснять, потому что, ну, а зачем? То есть хватает того, что это, ну, мое, да, по восприятию. То есть я их слышу, я понимаю, что да, это мое. Это мне нужно, это мне интересно. Мне нужно их послушать в записях, с удовольствием прийти на их концерт. Кстати, вот для тех, кто пойдет на концерт, я буквально на днях общался с Йоханом, спрашивал его, привезет ли он виниловые пластинки. Да, сказал Йохан, мы хотим привезти виниловые пластинки. Единственное, мы не понимаем, по какой цене их здесь продавать. Вот. Но я думаю, что... Ну, вот... Да, в случае с Playstop, конечно, ребята... Несмотря на то, что выкладывают свои альбомы в свободном доступе, вот, все равно привозят пластинки. Ну, то есть у них все альбомы прямо сейчас можно скачать с официального сайта. То есть это такой привет Никите Михалкову. Вот. Не, ну, на самом деле они правильно поступают, потому что очень многие артисты не понимают, что они на них заработать ничего, да, не выгадывают, они, продавая где-то там у сторонних продавцов свои альбомы, им проще действительно их вот так вот бесплатно раздать, скажем, в свою секту добавить как можно больше адептов, чтобы потом эти адепты пришли на их концерты. Ну да, как ни странно, это работает на них. Это, конечно, то, конечно. Это такие DUI-принципы, в общем, как бы заданы изначально, вот, и по которым они существуют, в общем, как бы. Да, я сам себя увел от этой темы. Я тебе, знаешь, о чем хотел спросить? Вот джаз в городе Красноярске. Не страшно тебе привозить, скажем так, вот джазовых музыкантов? Ну, то есть я к тому, что вот ты же мог бы пойти там, допустим, по какому-то более простому и легкому пути, да, и там для начала привести я даже не знаю, кого, ну, кого-то такого, на которого придет миллион народу, просто вот придет, будут стоять там, толпиться в окна, заглядывать. Я даже не знаю, на кого. Ну, может быть, на Бобби Макферрина придет миллион народу. Да нет, я вообще даже не про джаз, а вот я говорю про легкий путь. Про легкий путь. Да, там, не знаю, какой-нибудь Иван Дорн, я без понятия, кто это, но вот слышал где-то. Ну, Иван Дорн — это нелегкий путь, недавно концерт его отменился. А, да ты что? Да. Так, значит, я, не, ну я про другое. Вот тебе не страшно привозить таких вот людей? Скажем, это же музыка не, ну, не популярная в том смысле, что вот, ну, действительно, вот так вот дал рекламу, да, рассказал там вот все, и, ну, ты знаешь, что народ пойдет. То есть это музыка, джаз — это всегда музыка несколько элитарная, скажем. В первую очередь для людей мыслящих, для людей как-то культурно подкованных, образованных. Нет, я считаю, что как бы ничего специального знать не нужно, но вот эту некую как бы вот этот рубеж нужно перейти, нужно просто, я уже говорил это в прошлой программе, нужно прийти и с открытым сердцем, что ты пришел услышать новое, вот. Ты не пришел с готовым ожиданием. В этом как бы... Ну, то есть, если у нас возникнет такая культура, это будет здорово. Я считаю, что как бы такие проекты нужно делать, потому что если их не делать, ну, как-то совсем будет мне достаточно тяжело. Мне хотелось бы на этих проектах и зарабатывать, и привозить их, потому что это не, действительно не коммерческая музыка, да, и не коммерческий подход, потому что я понимаю, что я привожу звезд. Это реальные звезды. Да. Без как бы без дураков. Это у нас была очень большая переписка и разговоры с директором швейцарского фонда «Прогельвеция». Вот, и я несколько раз, я один раз встречался с ним, и мы переписывались и с швейцарским фондом, и с Элиной переписывались. Это не просто привезти такого уровня группу в Красноярск. Вот. Но, тем не менее, я написал грантовую заявку, я взял некую помощь от фонда, вот, они помогают, они заинтересованы в том, чтобы это... То есть мы даже взяли города, которые никак не касаются Москвы и Петербурга. То есть мы взяли Тольятти, Уфу, Самару, Новосибирск, Красноярск. Всего 5 городов. Урал и Сибирь. Вот такой вот такая необычная стратегия. Ну, мне кажется, она интересна. Ну, вот. То есть ты рисковый человек, ты готов рисковать, ну, человек. Решил рискнуть и показать. Во-первых, мне нравится формат уикенда. 2 дня, 2 выходных дня. Джазовый уикенд, 2 группы очень сильные, 2 очень разных музыкальных как бы стиля, направления. Вот я бы так сказал. Вот. Знаешь что, я вот, простите, я перебью, я вот смотрю на часы и понимаю, что, в принципе, мы можем успеть до рекламы послушать еще одну композицию. Может быть, как тебе? Давай, конечно. Ну, тогда конечно. Мы сейчас, вот попробуй объяви, как это вот называется. Что у нас? Мы слушаем, собственно говоря, вещи с нового альбома, который Лина записала в 2015 году, опять же, на ACM. И, в общем, я думаю, что именно эти композиции можно будет услышать в Малом зале филармонии 16 апреля в эту субботу, друзья, в 7 часов вечера. Вот будет как звучать как называется такая композиция, красота. Скажи, пожалуйста. Да, ну, так как там только часть названия, я думаю, что она называется Фаланза. Вот я хотел предложить оставить интригу, ну ладно, интрига не состоялась, слушаем. Ай, бар, за ехамель

Нетребовательные артисты, очень добродушные, дружелюбные. Да, я тебе могу сказать, что как бы мне вот недавно звонили и спрашивали, какие у вас технические райдеры. Сейчас вот был такой слух о том, что вот в кризис, наверное, стали по-другому артисты рассматривать свои райдеры. Вот. Я говорю, ребят, ну если у меня в райдере там в бытовых условиях написано там сауна, бассейн, там коньяк, 5 звезд, обязательно там в гримерке должен. Ну, я 100 раз обдумаю, вообще стоит ли мне брать этого артиста, если он выпивает перед концертом столько алкоголя. Зачем? Зачем мне это вообще? То есть ради чего? Я понимаю, ради чего Майлзу Дэвису, у него в райдере был написан красный Феррари. И в Монтрё, когда он приезжал в Монтрё, не могли достать. И организатор сказал, что я достану. Он взял у кого-то этот красный Феррари, привез, подогнал, значит, к аэропорту. Вот. Ничего, вышел. Но это был Майлз Дэвис. Но сейчас таких нет. И ты думаешь, если бы не было красного Феррари, Майлз Дэвис просто развернулся бы и сказал, ну все, я полетел обратно. А кто знает, ну, не знаю. Ну, по крайней мере, Дэвис... так у него было прописано. Дэвис, вот. прежде всего, он же все-таки музыкант. Мне кажется, это какой-то легкий такой эпатажец у него был, на самом деле. Был, так да. Ничего, конечно, страшного. Вот я предлагаю, вот сегодняшняя наша традиция, именно вот этой конкретной программы, прямо сейчас послушать как раз очень дружелюбных, это я сам лично знаю, очень дружелюбных ребят, которые тоже будут вот в этом джазовом уикенде играть в нашем городе. Это замечательный швейцарский коллектив Playstov, который мы любим. Ну, вот как минимум 2 человека, сидящих здесь, любим и с нетерпением ждем. И будет композиция звучать, называется она «Гиперион», композиция... Практически детская песенка. Практически. Ну, хорошо, ладно. Ты опять съел всю интригу. Ладно, колыбельная так колыбельная. В общем, мы слушаем Playstov, потом еще немножко поговорим о джазе. И, ну, в общем, о чем поговорим, о том и поговорим. Ну, вот об этом. Юрген, что послушать? Забавная история, кстати, сегодня произошла у меня на моей, скажем так, основной такой работе, да, где я работаю с молодежью, с музыкантами и так далее. Ну, я, естественно, всем активно рассказываю о предстоящих концертах, потому что мне хочется, чтобы, ну, скажем так, ну, атмосфера зала, это же тоже очень, ну, влияет и на восприятие музыки в том числе, и поэтому, естественно, мне хочется прийти, скажем так, в зал, наполненный людьми, которые тоже, как и я, пришли, вот все это услышать и так далее. И вот я рассказываю нашим девушкам-вокалисткам, которые учатся, обучаются вокалу, говорю, вот так и так, девчата, вот смотрите, будет джазовый уикенд, два дня, два коллектива, начинаем как-то их описывать. Ну и понимаю, что возможно девушкам, скажем, далеким от джаза, ну потому что не потому что они его там не любят, но просто вот как-то вот они больше, вот у них период такой, у них там другая музыка звучит, скажем так. И в плане того, что они все-таки вокалистки, им, наверное, будет интереснее там послушать Элину Дуни. Начинаем говорить о том, что, девчата, вот, наверное, вам лучше стоит на первый концерт сходить, там, на второй, вот я не знаю, как вы там отнесетесь, что, может быть, он не для вас, но как-то я-то вот сказал так, что они так на меня посмотрели такие, тут, дескать, за кого нас тут принимаешь, что это мы не способны и вторую музыку оценить тоже, и понять там, и прочувствовать, и так далее. В общем, даже слегка обиделись. Ну, вот как раз мы сейчас прослушали трек, и многие ревнители джазовой музыки могут сказать, что это никакой не джаз, что это такое, что вы нам здесь показываете, мы думали, что это джаз, а это не джаз, вот, а в Швейцарии вот это джаз. Не, ну это вот возможно. Ревнители джазовой музыки, мне кажется, в кавычках, потому что джаз — это всегда было новаторское искусство, всегда, и всегда джаз был интересен именно своей какой-то новизной, чтобы там постоянно случаются какие-то новые открытия, постоянно вот это происходит. То есть нету такого, что вот в джазе прям застой. Вот сколько лет звучит джаз, да, а он уже звучит, получается, больше века. Ну да. Нету да. такого, чтобы... Не больше века, там, может быть, 92 года. Нет, ну... По-моему, 90-летие джаза было недавно, но неважно. Ага. Ну, я имею в виду, если добрать какие-то даже вот истоки, предтечи джаза, все-таки есть вот эти вот там первые записи какие-то, да, еще там, скажем так, до революционных времен. Вот. Не было такого, чтобы вот там, допустим, там 10 лет застоя, вот одно и то же играют все, и даже там никто и не думает, что надо пошевелиться, что-то там другое. Нет, наоборот, каждый день что-то происходит интересно. Приходят новые люди, приносят свежие идеи, все это воспринимается на ура, и, в принципе, вот этим-то джаз и привлекает. Одна из привлекательных составляющих джаза то, что в нем всегда что-то есть свежее, что-то есть новое. А ты только привык к одной джазовой теме, а тут уже приходят другие джазмены, ломают старые традиции, внедряют новые, и ты не успеваешь привыкнуть. Так это на самом деле интересно. В общем, это же интересно. Наверное, так и есть. Ты слушаешь, вот как слушатель, да, ты слушаешь одно, потом возвращаешься к тому, что было, у тебя есть возможность сравнить, какие-то выводы сделать, да, там появляется что-то третье, то есть это постоянное какое-то движение. Ну, вот, собственно говоря, Playstyle — это как бы те ребята, которые как раз отказываются от стандартной джазовой традиции и идут традиции отказа от... А есть ли у них вообще традиция? Есть, конечно, традиция отказа. Это тоже есть, как бы, это тоже можно назвать тенденцией. Вот. Потому что я вот, честно говоря, не берусь определить, что это за направление, которое они играют, потому что они смешивают и какой-то академический минимализм, и тут что-то от психоделической музыки есть, и какое-то погружение, и за счет вот этих пауз, за счет вот этих нюансов, за счет этого монотонного погружения вот создается совершенно какая-то напряженная атмосфера, не знаю, как похожая там с фильмами нуар, там вот, как-то все очень вот так вот. Я тебе про что и говорил буквально совсем недавно, о том, что вот по моим ощущениям, да, по моим каким-то понятиям, Плейстоп – это та музыка, которую просто невозможно объяснить. Это вот музыка, в которую нужно просто поверить. Услышать ее, проникнуться ей и продолжать слушать дальше. Да, но тем не менее, как бы мы позиционируем это под все-таки джазом. Пост-джаз, они выступают на джазовых фестивалях в Швейцарии. И в общем, как бы вот так. Ну, то есть, по крайней мере, сейчас они находятся все-таки в джазовой какой-то нише, потому что там есть доля импровизации, и это не заученные досконально какие-то вещи, да? То есть там внутри есть изменения, и эти изменения нужно ловить на каждом концерте. К слову сказать, они же выступают в том числе и на престижных джазовых фестивалях. То есть не просто где-то там, да, в городе Урюпинске вот, джазовый фестиваль, там местный отряд самообороны организовал, приехало 8 бойцов, ну и там 5 зрителей, да. А это действительно мощнейшие фестивали европейские, которые собирают там большое количество народу. И хедлайнерами в том числе зовут кого? Зовут Плейстоп. Ребята, мы хотим, чтобы вы приехали, выступили у нас. Ну как это не джаз? Ну хотя бы даже вот поэтому, потому что другие как раз вот джазмены и люди, которые заинтересованы в джазе, там, в его исполнении, в его слушании и так далее, они все признают, да, это джаз в первую очередь. Потом уже все остальное, потом уже это пост, это еще там как-то, еще что-то. У каждого, мне кажется, у каждого человека, который услышал Плейстоп и полюбил его, у него у каждого какая-то своя ассоциация с этой музыкой, свое ее восприятие. Ну, если говорить о моих ощущениях, мне просто интересно работать с этими командами. То есть это не значит, что я только зациклился на европейском джазе. Да нет же. Ну, то есть мне интересно просто изучать разные команды, которые играют свою уникальную музыку. В данном случае вот у нас будет джазовый уикенд, я считаю, как бы он... Причем это единственный город, в котором есть такое сочетание, да, то есть нигде эти коллективы не пересекаются, только в Красноярске. Ну, да. Мы же центр вселенной, пуп земли, это должно быть известно. Не то чтобы центр вселенной, просто надо, я хочу донести эту особенность. А я, кстати, сейчас не глумлюсь, я действительно люблю свой город, как это ни странно, и считаю его вот центром вселенной как минимум. Во всяком случае, для меня, вот я здесь в том самом нужном месте, вот эта точка сборки, она у меня найдена вот здесь. Мне почему-то не хватает как раз вот такой музыки, которая меня слегка выдергивает из привычного бытия, выдергивает из условного спального района, города Красноярска, в котором я живу, и просто выбивает своей музыкой на какой-то планетарный уровень. Тем более, что Плейстоп приезжают к нам с своим альбомом, который вообще связан с какими-то космическими темами. Угу. Называется «Титан». Слушай, а вопрос немножко в сторону. А вот кого бы тебе еще хотелось привезти в Красноярск? Еще хотелось бы. Есть же какие-то вот мечты, планы? Конечно. Мне хотелось бы привезти Вишая Коэна, вот, контрабасиста величайшего. Да. Вот. Мне бы хотелось привезти... Как показали недавние альбомы, он еще и трубач. Нет, там есть второй Авишай Коэн. А, так все-таки это два разных Авишай Коэна? Это два разных, да. Как все интересно завернет. Я был уверен, что... из Израиля, да. Я был уверен, что это один и тот же человек, который решил поиграть на трубе, представляешь? Нет, дело в том, что как бы первый Авишай Коэн, он первый, я его называю первым, да? Он уехал в Нью-Йорк, работал черт знает где, грузчиком, по вечерам играл на джемах. Ну и доигрался до вот такого звездного уровня, потому что играл сейчас и там и с Херби Хэнкоком, и с кем угодно. В общем, потрясающий мыслящий человек в своем авторском стиле. Вот. Мне бы хотелось привести японскую пианистку Хироми Уихара. Это просто бомба. Я считаю, что ее обязательно надо вести, не знаю, как минимум на фестиваль стран Тихоокеанского региона. Вот. Я бы всячески рекомендовал это трио, потому что это прямо взрыв. Вот. То, что она вытворяет с роялем. Вот. Правда, она играет только на Ямахе, но я думаю, что и на Стенвее тоже сыграет. Блин, а мне бы вот хотелось, чтобы ты привез Бобби Макферрина как раз, кстати. Не знаю. Просто... Не, ну это не избыточная, наверное, мечта, но пофантазировать почему бы и нет. Потому что Макферрин, вот для меня это тоже одно из таких вот запределий и один из грандов, эталонов там всего чего угодно. И, ну, а куда на него ехать-то? Мне бы хотелось, чтобы мы просто были толерантнее к различным европейским группам сейчас, потому что они готовы ехать. Вот. Но готовы ли мы на них идти? Вот. Я бы хотел, чтобы ситуация менялась и в лучшую сторону, чтобы у нас мы не связывали музыку и политику. Вот. Потому что музыка, она как бы тебя как раз выводит вне вот этих междоусобий. Поэтому мне нравится и швейцарская музыка, и албанская музыка. Я готов слушать разную планетарную музыку, вот, и привозить ее, вот, и писать различным фондам, и дружить музыкально с остальным миром. Вот. Мне хочется, чтобы Красноярск это тоже как-то почувствовал, вот, а не локализоваться и возить только, допустим, только звезд. Ну, зачем мне возить только звезд? Интереснее же открывать новую музыку. Вот. Или несанкционных каких-то. Ну, слушай, нет, на самом деле у тебя... Ну, у меня такие идеалистичные планы. У тебя очень правильная и верная позиция. Я ее полностью, кстати, поддерживаю. И к вопросу о музыке, я предлагаю, может быть, у нас вот время, в принципе, позволяет. Она довольно короткая, тем более для творчества Плейсту, да, композиция. Может быть, вот мы послушаем еще Плейсту? Ну, я могу еще раз всех пригласить на джазовый уикенд, который случится уже в грядущие выходные, 16-18 апреля, в прекрасном акустическом зале, малом зале филармонии. Вот. 16 апреля Элина Дуни, квартет. 17 апреля трио Плейсту. Ребята, приходите, будет что-то необычно. Что-то ты как-то печально так минорно говоришь. Наоборот, надо позитивно. Друзья, у вас есть шанс не проспать. Прийти. Есть шанс не проспать. Это редкое явление. И на самом деле я действительно приглашаю всех, потому что в этом году не будет моего замечательного автобусного музэнерготура, который мы продвигали несколько лет. Ну, потому что как бы все-таки... где-то что-то схлапывается. Вот. Поэтому вот эта часть, швейцарская часть, она сейчас открыта для вас. Вот, и в ближайшие выходные мы сможем это услышать. Ну, вот. Давай, мы прямо сейчас послушаем Плейсту. И у нас будет еще там несколько, поехали, буквально пара минут, чтобы сказать свои как раз такие самые главные слова. Позиции мы заканчиваем нашу программу, потому что, ну, все имеет свойство заканчиваться. У меня в гостях просто Борис Бородушкин, замечательный человек, приятный собеседник, мне нравится приглашать его ко мне в программу. Борис, что ты хочешь сказать? Я хотел сказать о том, что у нас действует абонемент при покупке двух билетов. билетов на два концерта будет скидка в 20%. Ну, ты поясни, что это именно если в кассах филармонии покупать. Да, это если покупать в кассе филармонии. Ну, вот так вот. Всем пока. До следующего понедельника. Так что выгоднее прийти сразу. Говори пока. Пока. Юрген, что послушать?